Глава 16. Василиса. Макар притаился, а я затаила дыхание. Он отошел от двери в сторону и очень медленно снял пистолет с предохранителя, а потом, взглянув мельком на меня, сказал очень громко: «Ну что, детка, здесь меня подожди, я сейчас вернусь». С этими словами он потянулся к соседней двери, открыл ее и резко захлопнул. В этот же момент нужная дверь распахнулась, и в стену, где мы только что занимались сексом, посыпалась очередь из пуль. Я рвано выдохнула и зажала зубами кулак, чтобы не закричать в полный голос от страха. Макар не растерялся, толкнул убийцу в спину, зажал ногой голову и стянул с лица черную маску. Обычный головорез, лысый, с глазами на выкате. Но больше меня заинтересовало лицо Макара. Таким я его не видела. Никогда. Хладнокровным, холодным. Змея, обнажившая клыки с ядом. Он приставил пистолет к виску, толкнул сильно и зашипел на ухо: «Говори, падла, кто послал, а то заставлю собственные кишки жрать». Тот молчал. Почему он молчит? Неужели он не боится смерти и того, с какой силой Макар бьет его головой об пол? Кафельный, очень твердый пол. И мне кажется, я слышу треск черепушки. А после слышу, как трескает раскрывшаяся дверь об стену и вбегает целая орда парней с побелевшими лицами. Макар что-то орет им, бьет кулаком в челюсть Данила, а после и вовсе убивает, так ничего не сказавшего нападавшего. А я сижу, трясусь и наблюдаю. Наблюдаю за тем, как из страстного мужчины Макар в мгновение ока превратился в зверя, способного щелчком пальца отобрать жизнь, сделать больно, ударить друга. И любви меньше не стало. Но и как относиться к этому, я не понимала. Совсем. Настолько не понимала, что когда Макар, застегнув джинсы, подходит ко мне и пытается вытащить, я забиваюсь глубже, готова зашипеть, как испуганный котенок. В страхе, что эта жесткая рука сделает больно и мне. Сжимаюсь почти клубком и вижу, как протянутая рука сжимается в кулак. «Ну что, придумала себе героя? Ожидания не оправдал?» Не знаю, что сказать. Молчу и смотрю ошалелым взглядом, так и не вынимая кулака изо рта. Почти вою. Но не сопротивляюсь, когда Макар сжимает челюсть и, не обращая внимания на мою напряженность, вытягивает из-под раковин и несет в сторону выхода. На выходе нас встречает крупный мужчина грозного типа с короткой стрижкой. Оценивающе смотрит на Макара, захватывает взглядом мой испуганный вид. «Заедь потом, разговор есть». Отходит он в сторону и говорит охране в одинаковых футболках с надписью «Парадис». «Уберите мусор из моей ванной». «Мусор. Вот так. Был человек, а стал мусор». Смотрю на напряженное лицо Макара, на четкую линию скулы, отросшую за несколько дней щетину, и чувствую тошноту. Для него нет людей. Он и сам не человек. И даже ночь, что охватила нас на стоянке перед клубом, не скрывает уродства. Ни внешнего, внутреннего. Вопрос только в том, когда оно коснется меня. «Прекрати думать об этом». «Не могу». Всхлипываю я и сама пристегиваюсь, когда он сажает меня на переднее сиденье своего черного BMW. «Ты объясни, блядь, а чего ты хотела? Срущих радугой единорогов?» Поднимает он брови и заводит двигатель. Открывает бардачок и в бардаке находит что-то черное. Протягивает мне. «Надень». «Шорты. Обалдеть». И в глаза смотрит. Ждет. Заботливый. Это все так не вяжется с тем, что я только что наблюдала, что дыхание перехватывает. «Я не знаю. Наверное, не видеть, как ты убиваешь. Беру я шорты и глупо, но скромно натягиваю, чтобы не светить прелестями. Почему-то теперь Макар кажется почти чужим. И он замечает отчуждение, замечает нервозность и вместо того, чтобы начать движение, хватает меня за лицо двумя руками». «Ты уже реши, малыш. Со мной ты или нет? Потому что я не собираюсь перекраивать свою жизнь под тебя. Или ты принимаешь все как есть, или нахер идешь». «И ты отпустишь?» В свою очередь задаю я вопрос, уже почти забывая, как час назад готова была валяться в ногах. «Теперь я готова бежать. Подальше. наверное. Сейчас да. Хочешь, уходи. Но я тогда больше за себя не отвечаю. Совсем? Не верю я своим ушам, и он кивает. Совсем. А подумать я могу? Пожалуй. Поджимает он губы. Можешь думать, пока я буду тебя целовать. И он не соврал. Поцеловал. Губы накрыл резко и заставил подчиниться мощному, почти жестокому напору языка и губ. Вторгался в жаркую глубину, заставляя трепетать все тело. Пальцами вплетается в волосы, оттягивает, причиняя легкую боль. И я постанываю в рот, языком помогая доводить этот поцелуй почти до влажной схватки, совокупления. Руками сжимаю все еще голые плечи, царапаю ногтями, схожу с ума и сама сажусь ему на колени, обхватываюсь ногами и трусь об огромный стояк. Погибаю, тону в чувствах, сгораю в ощущениях, лаская его твердый язык, всасывая точно так же, как знаю, буду брать в рот член. Прикусываю губы и делаю волну телом, стараясь, чтобы даже через ткань наши тела были единым целым. И я почти на грани, готова молить о проникновении, как он вдруг толкает меня спиной на руль. «Решай давай, ты со мной!» Чувства словно меня выдернули из эйфории, из сладостного дурмана. Растягиваю припухшие в поцелуи губы. Понимаю, что да, было страшно, но гораздо страшнее снова быть без него. «С тобой! Я люблю тебя!»